Глава 37. «Я не знаю», — выпалила Мара. Как под гипнозом она стояла перед Кайреном, не в силах пошевелиться. Шумом втянула в себя воздух, но кислорода в легких почему-то не прибавилось. Красивый и очень сильный. От Кайрена пахло морской свежестью и угрозой. Сейчас он был совсем не похож на того обходительного японского бога с идеальными манерами, в которого было невозможно не влюбиться. Перед ней стоял притягательный, но очень опасный мужчина, который был способен сделать с ней все, что угодно. От близости, с которым кружилась голова и подкашивались ноги, возникало желание бежать, сломя голову, и остаться рядом навсегда. «Не знаешь?» — эхом повторил Кайрен. «Я ослышался?» В этот момент Маре отчаянно захотелось выгребать воду из родительской квартиры, ругаться с соседями и аварийной службой. Да хоть на балконе ночевать, только не стоять тут под испепеляющим взглядом того, с кем у нее вряд ли получится нормальный и безопасный эффективный брак. «Ты мог бы одеться сначала?» — жалобно попросила Мара. «Не знаю я этого японца. Откуда? Показалось просто. А что?» Любопытство сгубило не только кошку. Вот и Мара, забив на вопящий инстинкт самосохранения, на всех парах неслась к пропасти. И ведь даже не извинилась, что в наглую вломилась на чужую территорию. «Это старший брат моего отца, мой дядя», — объяснял Кайрен спокойно, даже слишком спокойно. «Он умер. Конечно, ты не могла его знать, он и в Москве никогда не был». «Мне жаль», — вздохнула Мара. «Ты его любил?» «Очень», — кивнул в ответ и осторожно коснулся ладонью щеки Мары. «Я тебя напугал, извини». От его прикосновения и тихого, ласкового голоса в горле пересохло. Оцепенев, Мара смотрела на японского бога и уже не думала сбегать. Только руки убрала за спину, потому что себя боялась. Не удержится и сама начнет его трогать. «А почему нет-то? Он может, а ей нельзя?» «Нет», — сипло прохрипела она. Ужаснулась звуку своего голоса и отчаянно замотала головой. «Не напугал. Это ты извини. Я тебя потеряла». «Теперь нашла?» — краем губ улыбнулся Кайрен. «Можешь всегда входить ко мне, Мара». Так тягуче, будто перекатывая буквы на губах, ее имя еще никто не произносил. Что он делает? И главное, зачем? Дурой Мара не была при всей своей наивности и прекрасно понимала, что сейчас может случиться. Но ведь именно этого она и хотела, когда они были в ресторане. «Переспим? А дальше что? Это точно не сделает наш брак настоящим». Безжалостная мысль, как порез стекла, причинила боль, но и немного отрезвила Мару. «Спасибо, конечно, но лучше я пойду. Тебе надо одеться». Хотя вид без рубашки очень впечатляет. Кайрен отступил. Всего полшага назад, но у Мары уже и голова перестала кружиться, и вздохнуть она смогла полной грудью. Она вернулась в свою комнату, обнаружила два пропущенных от мамы. Стало совестно за то, что сама не позвонила и не выяснила, как у них дела. А все потому, что мужики — это зло, красивые в особенности. Голос любимой тети звучал желчно и будто бы завистливо. Мара велела ему заткнуться. «Скажи спасибо от нас своему жениху!» Мама была уже не такой нервной, как еще час назад. «Он нам прислал своих ребят. Дело идет в разы быстрее, но жить здесь нельзя. Минимум недели две квартира должна будет просохнуть. Мы с папой поедем к тете Кате, его двоюродной сестре. А сегодня у Шафрановых переночуем. Ты уж поживи пока у Кайрена. Вещи я тебе собираю. Дальше...» Она говорила быстро. Мара едва успевала запоминать указания. С тем, что ей придется эти дни перед регистрацией брака прожить бок о бок с Кайреном, думать себе пока запретила. Ей бы ночь продержаться. «Мам?» — осторожно спросила Мара, когда в телефоне стало тихо. «Слушай, а у нас нет никаких знакомых японцев? Ну, или не было?» «Нет, конечно», — перебила мама. «Почему, спрашиваешь? Даже близко никого. Только вот твой Кайрен теперь». «А у родственников или ваших друзей?» Мара не сдавалась. Теперь ей казалось, что тот сон, в котором она описала иероглифы в японской комнате, а потом и строгий Кайрен в национальной одежде, все это было не случайно. Нет, ей точно надо писать романы с ее-то воображением. «Никого, Марысь», — вздохнула мама. «Даже близко не было. А что случилось?» «Да так», — и тут же сменила тему. «Мам, это же ремонт надо будет делать. Опять кредит? Нам, наверное, уже и не дадут». Из-за приоткрытой двери послышались шаги. Мара быстро свернула разговор и рванула навстречу Кайрену. Он не должен знать, что у ее семьи нет денег. Они буквально столкнулись в коридоре. И не обладая японской бог стремительной реакцией, это могло быть еще и больно. Не ушиблась. Кайрен без особых церемоний ощупывал Мару, заключив ее в свои объятия. А она молчала и даже не пыталась вырваться. Голоса бабушки, тети Насти и миллионов женщин, пострадавших от красивых мерзавцев, молчали. Никто не пришел Маре на помощь. «Ты мне нравишься». Мужские пальцы уверенно скользили по ее лицу. «Очень». Не говоря ничего больше и не ожидая от Мары ответа, Кайрен склонился и поцеловал ее.